Снова в Вильно. В начале 1990-х годов мне совершенно случайно представилась уникальная возможность вернуться вновь в город моего рождения, Вильно. Расскажу все по порядку. Как-то во время награждения в Гран-Опера моей хорошей знакомой и коллеги Ирины Гржебиной орденом искусств и литературы я познакомилась с одним из гостей юбилярши, русским эмигрантом Александром Васильевым. Сидя на бархатной кушетке в фойе дворца Гарнье, мы разговорились о старом балете в эмиграции, о Нине Кирсановой, которую он знал по Белграду, и о Литве и Вильно, где я раньше жила. Прошло несколько лет, и мой новый парижский знакомый, художник-декоратор и историк моды Александр Васильев приобрел имение своего дедушки, помещика Гулевича, Кривой Погурик, в предместье Вильнюса, Павельнисе. Тогда ремонт этого деревянного двухэтажного дома 1900-х годов только затевался, и он не имел таких замечательных и уютных интерьеров, как теперь. Александр пригласил меня к себе в гости с тем, чтобы я вновь смогла увидеть край моей молодости. В доме тогда жила племянница Васильева, оперная певица, сопрано Юрате Швядайте, со своим мужем, американским предпринимателем Джоном Валлером, и двумя дочерьми. Они были очень гостеприимны, и мы подружились. Бабушка Юрате была польская балерина, солистка театра «Велького» в Варшаве в эпоху директорствования Бронислава Нижинской, Зофья Верницка-Гулевич. Наша встреча в Вильнюсе была обоюдной радостью. Я снова увидела город моей молодости, дом, где жила, и насладилась красотой родных мест. Кроме Литвы, которую я вновь полюбила, я часто бываю и в Польше, у моих подруг детства, ведь путешествие — часть моей жизни и удовольствие, в котором я себе не отказываю никогда. С тех пор я уже несколько лет подряд возвращаюсь в это имение в Павельнисе, сплю в моей спальне фисташкового цвета. В этом старинном доме я имела возможность работать с Александром Васильевым над воспоминаниями, которые вы теперь читаете, из Вильно на машине моей приемной дочери Людмилы Катковой я попала и в Белоруссию, в наше фамильное имение Хвостовичи, и в Лиду, где с помощью моей новой приятельницы Марины Зинович установила памятник моему папе на кладбище. Так, исколесив множество стран мира, я вновь очутилась в родных краях и очень рада этой долгожданной возможности. Пусть мои воспоминания, которые я написала в 90-летнем возрасте, послужат хорошим профессиональным уроком молодым читателям и расскажут потомкам о том, как я стала маленькой балериной и осуществила красивую мечту детства. Конец книги. Декабрь 2010 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Ирина Ересанова.